Глава 21. Анна. Злится мерзавец. Ни капельки не жалея, что навредила ему. Он эгоист и действует исключительно в своих интересах. Рассмешил. Мне что, заняться больше нечем? Я на дурака похож, свояченица. А откуда в нашем доме взялись кошки? Плевался плебей от злости. Сейчас точно начнет бросаться на людей. Насколько жалко выглядел. «Алик, подумаешь, аллергия, ведешь себя как слюнтяй. Выпей таблетку, и все неприятности закончатся», — рассуждала я. А сама немного побаивалась нашего лжеца. У него точно расшатана нервная система. «Умная и разумная нашлась? Не все лекарства быстро действуют». «Бедненький, пожалеть?» — наигранно рассмеялась. Зато он поглядел, словно мой враг, способный вонзить нож в спину. «Зря меня рассердить решила Анька. Не забывай, кто виноват перед сестрой». «Раз желание сгорело, уже другое подобрал», — вспыхнул от бешенства. «Так, нужно срочно проучить дегенерата, а то, смотрю, много энергии. Значит, плохо старалась». «Выздорови сначала». «Да, мордашка твоя сильно пострадала», — успела покинуть их комнату, обратившись к охраннику. «Анна звала?» «Кошек приведите быстрее». «Подожди, у мужа твоей сестры аллергия», — оспорил мою просьбу. «Я вас что попросила сделать? Бездомным животным нужно помогать», — потирала руки в предвкушении. «Мне только за радость уничтожить супругу Лизы, ведь у нас с ним вражда. А если скандал будет, она расстроится», — словно хотел отговорить. «Ерунду не говорите, как кошка навредит его здоровью», — старалась я убедить упертого охранника. «Зато отомщу за весь шантаж». Но сейчас спешила на работу. Такого прилива бодрости еще не было. Трудилась с улыбкой на лице. Но вечером ждал грандиозный облом. Я увидела нахала в прекрасном расположении духа. Ни одного прыща на лице. «Как ты так быстро выздоровел?» «А что, расстроилась, Ань? Желала мне насолить?» «Выпей вина от огорчения», — насмешливо выдавал, словно он победил. А вот и сестра, которая ухаживала за негодяем. «Давай с нами поужинай». «Аппетита нет», — процедила я сквозь зубы. «Растолстела, свояченица, теперь диету соблюдаешь», — оскалился хмырь, словно ему все дозволено. «Алик, ну не ругайтесь, пожалуйста, мне неприятно наблюдать за вашими скандалами. Как хорошо, что мать помогла, знакомая посоветовала», — нахваливала она препарат, а после отлучилась на кухню. «Сердишься, дикая кошечка? Лопнул твой план, как навредить мне, да? Знаешь, я не дурак, и я взглянул в камеру. Ох, Анька, напрасно ты так плохо поступила», — произнес двусмысленную фразу, от которой проснулась странная дрожь. «Ой, сколько недовольства! Снова шантажировать начнешь, словно обиженный мальчик. Умница, свояченица! Я так зол, что охотно ей расскажу, прямо сейчас. Но ты можешь повлиять на мое решение. Сделай мне минет», — проронил бессовестный самозванец. «Рехнулся? А не проще кастрировать тебя, Алик? Говорил, что нам нужно дружить. Жаль вас ссорить с сестрой. Ладно, пойду испорчу ей настроение. Она точно не простит предательства», — желал разрушить мою репутацию. «Алекс, стой! Ее это ранит! А мне начихать! Ты же не согласна ублажить меня?» — шипел от бешенства. «Мерзкий шантажист, я согласна. Жду в ванной. И только попробуй, не приди, Ань», — произнес надменным тоном. Из-за него снова возникли неприятности.